Собственно, так получилось, что Альбус решил поговорить со мной и прислал письмо с просьбой о встрече. И дернул же меня черт пригласить старика на рыбалку 25 августа около Хогвартса. Итого имеем картину маслом. Старик в лиловой мантии и парень в камуфляже сидят на рассвете на берегу со спиннингами в руках. Нет, поговорили мы с ним в процессе рыбалки очень даже хорошо. Ну я типа закосил под идиота и дал совет старику искать крестражи в знакомых тому Ридблу местах, возможно даже в родных пенатах лорда судеб. Проблема тут в том, что я не знаю, где искать филактерию от слова совсем. Не почуять подобную херню в особняке Малфоя я не мог. Уж больно специфичные у иглы души условия хранения. Да и фонит эта зараза так, что только в ауре перку или, как его называют толкинисты, Милларне можно скрыть свой счастливый билет в бессмертие. Опять же, у Рональда крысы нет. Да и не было никогда в семье Уизли подобного животного. Джарви и кроликов они выращивают у себя на ферме, что автоматически лишает их подобного, как и соответствующие навыки Артура и Молли исключают такую вероятность. Как найти выручай комнату, я не знаю, да и было бы странно все это. Что-то мне подсказывает, что поиск крестражей затянется надолго. Честно сказать, единственный шанс напаскудить черту змеемордому, это дать соответствующие намеки на то, где искать крестражи директору. Мое дело сейчас нормально выучить свой отряд и по возможности факультет. Если мы имеем дело с хасидским культом, то пусть белый с ними юшкается пока что. У меня еще силенок не хватит с фанатиками Волдеморды вступить в схватку и уцелеть, учитывая, что мой отряд ломанется за мной, как лоси в период гона. Извините, это я только сам по себе могу быть смертельно опасной боевой единицей, а в составе отряда многие убойные вещи попросту не кинешь, потому что здешние союзники такое просто не вынесут и падут от дружественного огня. Я вам не иерарх, чтобы адским пламенем кидаться точечно по противнику. У меня ни контроля не хватит для такого, ни банального цинизма. Иерархи являются такими монстрами с огромным терпением, что ждать от них человеколюбия и гарантий не приходится. На их фоне адекватный домбегат будет невинным младенцем. Если кто-то пожелает упрекнуть их в этом, то это пустая трата времени. Иерархи действуют в соответствии со своей главной задачей – защитой человечества от внешних угроз, стараясь минимизировать потери. Правда, не всегда благо то, что обыватели называют этим словом. Этот жестокий урок мне пришлось выучить на собственной шкуре. Продолжая логику рассуждения о вопросе лорда судеб, я могу сказать, что если до сих пор иерархи не вмешались в этот процесс, значит так надо. Возможность того, что иерархов в этом мире нет, я даже не рассматриваю. Уж если в моей родной параллели иерархи появились, то в условиях более свободной магии они и подавно должны были образоваться. Даже если в какой-то параллели не будет магии как таковой, то и тогда они будут. Что для них Волан-де-Морт? Ха! Гнойник на теле мира, не более. Вот только и у гнойника есть своя роль. Чистоплюй морщит носы и отворачивают взоры, но гной вытягивает из организма миазмы чумы. В любом случае, не зная тонкостей процесса, мне лучше до поры не влезать в это дело. Это не война, а большая чистка от двуногих паразитов. Мое дело защищать тех, кто оказался рядом с этой проблемой. А вот и Северус вернулся. Наконец-то. Мама, роди меня обратно. О, боги, кто мне сотрет эти воспоминания? Киньте в меня обливиет, пока я еще в здравом рассудке и твердой памяти. Северус с ней, шатаясь, шел по берегу, одетый в белую рубаху, шотландский клетчатый килт и зеленые подтяжки, которые этому килту не давали падать на землю. Вместо обычной прически у него был радужный ирокез, в одной руке волынка, а в другой бутылка огневиски. Гарри, не удивляйся, просто профессор Снейп вытянул жребий идти в соседний с Хогвартсом замок шотландского клана Макаланов на ежегодный пир. Ага, Северус, мальчик мой, вот тебе рассол. Декан факультета Слизерин прошел мимо нас, вручив Альбусу Дамблдору бутылку огневиски и забрав в обмен огромный пузырь с рассолом. Было похоже, что дядя Сева к ужину и не вспомнит об этом, но я-то буду. Ужас какой! Директор, что это сейчас было? Ой, Харальд, это старая традиция нашей школы. Просто Северуса удобнее посылать, потому что профессора МакГонагалл приходится с таких пирушек забирать силой, и не всегда это случалось до начала учебного года. Я понимающе кивал, представляя, что наша деканша, божий одуванчик, способна вытворить на пьяную голову. Ах да, мой юный друг, пользуясь случаем, хочу тебя первым пригласить на мою свадьбу». Минерва мне ответила согласием. Мы на Йоль решили пожениться. При новости о свадьбе сперва у меня в голове заиграло нечто из репертуара Элтона Джона, но услышав, что в роли невесты будет наш декан, лимонных долек не надо, мне мой мозг начал совершенно лютую дичь показывать. Между тем Дамблдор подсек еще одну русалку, которая попалась на лимонную дольку. Альбус с тяжелым вздохом посмотрел на добычу и отпустил. Плохая примета, однако. Наверное, стоит нам поменяться приманкой. Кстати, а почему плохая примета? А как? Ну, и вот что тут директору скажешь. Уже третья русалка подряд, а до того парочка мелких рыбешек. Карп и бычок. Альбус с завистью посмотрел на мою сетку для добычи, где уже было полно карпов, форели и лосося. В отдельной банке у меня угри стоят. Даже на удивление поймал красноперку и шимайку. Вот уж чего не ждал встретить в озере, так это их. С другой стороны озеро-то не замкнутое, так что из обычного мира сюда всякое проникает, даже краснокнижная рыба с территории европейской части России. Что интересно, то обе краснокнижные рыбы были развезены по миру человеком. Короче, взял я у директора одну лимонную дольку и насадил на крючок. Альбус воспользовался макухой, что я с большим трудом купил у Горбина. Вот только упали наши наживки близко друг от друга. С другой-то стороны, а зачем что-то менять? 10 минут спокойствия и вот у нас с обоих клюнуло, да так клюнуло, что чуть спиннинги в полет не отправило. Ёшкин кот. Подсекаю. Глуши его. Бомбарда. Бомбарда. Бомбарда. Аккуратные атаки директора и мои рунные печати усиления тела позволили выволочь добычу на берег и добить гада парочкой сика в основание черепа твари. Дикий волшебный сом. 5-метровая тварь, ну или кому будет угодно 5,5 ярдов в длину. 17 футов первосортной дури. Тот факт, что волшебный сом дикий и не принадлежит какому-нибудь водяному, был мною сразу установлен. Не было соответствующих следов от сбруи, которыми водяные так любят украшать своих питомцев. Даже знаков никаких не было на нем, так что это была наша законная добыча. Что такое волшебный сом? Да все то же самое, что и обычный, только у него есть плавники, как у кистеперых рыб, и он является двоекодышащим, то есть способен переползать по суху целую лигу, то есть почти 3 мили или 5 километров. И если на суше этот исполин многое не может выдать в плане боеспособности, то в воде расклад сил полностью меняется, а уж в паре с водяным, который его обычно седлает, волшебный сом является грозным противником. Короче, поделили мы с Альбусом добычу по справедливости, то бишь отдал я ему волшебного сома с тем условием, что его приготовит на праздничный пир, дескать, это будет мой вклад в Хогвартс. Ну и плюс ценных ингредиентов там будет валом, так что Северус после того, как проспится, ничего не вспомнит об этой рыбалке. Ну, а чтобы я не передумал насчет волшебного сома, то пришлось директору вроде как вспомнить про время и опарировать меня Куизли на дачу. Вашу дивизию, хорошо, я не завтракал совсем, а только минерал купил. Когда Янка описывала трансгрессию или апарацию, то шло сравнение с водой, пропускаемой через шланг. В этой реальности это все гораздо хуже. Если бы меня цензурно попросили бы выразиться на этот счет, то я бы сравнил это со сверхбыстрым путешествием через пищеварительный тракт Нирлатха типа. Уж не знаю, с какого бодуна местные изобретали легкоступ, но, видимо, на трезвую голову улучшить его они были не в состоянии потом. Так, характер стойкий нордический, порывами говна до 5 верст в секунду. Видимо, я никогда не привыкну к этому косому способу перемещения по миру. Ну, значит, стану здесь открывателем легкоступа. Авось наконец-то сделаю что-то полезное для всего мира. Тренироваться только надо. Примерно с таким настроением я и вошел в дом со спиннингом и сеткой с уловом в руках. А в доме было пусто. Зато галдеж раздавался на заднем дворе, куда я и направился. Невероятный зверь. Прекрасное чудовище. Отличный боевой фамильяр. Главным героем дня, естественно, стал Дадли и его фамильяр Нанду Грызлик. Похоже, темой для уроков на магической зоологии станут наши фамильяры. А ведь у нас еще есть Невилл, который является прирожденным гербологом. Наш главный травник такое может отчебучить, что мама не горюй. Короче, все Уизли, кроме близнецов и Джинни, собрались около Дадли и его питомца, пока Грызлик жрал полный чан крольчатины. Хотя тут стоит сказать, что тушек было всего 3 штуки, просто с помощью магии они были раздуты до размера теленка. Ясное дело, что и Люцифер с Лилит отирались рядом с Нанду, потому как грызлик жрал мясо так яростно, что куски в стороны летели. «Поверить не могу. Я тоже, дорогая». Артур и Молли переговаривались о том, что для них зрелище существа пятого класса опасности в фамильярах было по меньшей мере странным. На мой взгляд, странным является разведение джарви, магических хорьков, которые матерятся так, что виртуозы рыдают в сторонке. Ну да, кролики, хорьки и до кучи еще кнезлы. Вот основной доход семьи Уизли, если забыть на секундочку, что есть еще куры и утки, козы и коровы, которые производят кучу яиц и молока, уходящие в местную деревенскую продуктовую лавку. Осталось только в цыган надеться и выступать на свадьбах и корпоративных вечеринках. Да с таким медведем мы таких дел наворотим, что ух, наш отряд, наверное, и под военный оркестр сможет выступить. Хорошая идея, Гарри, министр Фадж как раз подыскивает какой-нибудь ансамбль для большого вечера развлечений в первые выходные октября. Вот что этому человеку можно сказать. Святая простота. С другой стороны, а что нам мешает выступить перед министром Фаджем? Люди мы талантливые, а корпоративы – это невероятно благодатная почва для всяких махинаций. Моя шиза совместно с тараканами стала строить коварный план выступления в Министерстве магии скромного цыганского табора. А знаете, дядя Артур, считайте, что мы согласны выступить на этом мероприятии. А чтобы отвлечь Егиню от нашей беседы, я тут же повернулся к ней с добычей. Тетушка Молли, а я вот с рыбалки улов принес. Куда улов девать? Матриарх семейства Уизли, увидев улов, цапнула его у меня из рук и отправилась на кухню. Чую, сегодня у нас будет постный рыбный день. Дядя Артур мне незаметно подмигнул, мол, молодец парень, так держать. Гарри, как ты смотришь на то, чтобы помочь одному из отделов Министерства магии? Видимо, сразу решили быка за рога взять. Дядя Артур, а как вы смотрите на то, чтобы получить расширение и дополнительное финансирование, плюс возможность вести исследования техники обычных людей? Раз уж мы решили говорить серьезно, то стоит расставить все точки над йотой. А вы главное дайте мне возможность попасть в Министерство магии. Министр все сделает сам, находясь в сознании и не под принуждением. Когда мне надо, я само обаяние и очарование. Ну разве можно такому человеку отказать в просьбе? 30. Фордик, ты ведь хороший автомобиль. Если ты сейчас поедешь, то я поставлю тебе движок от гоночной тачки с закисью азота. Машина рванула так быстро с места, что это мало чем отличалось от обычной поездки на ночном рыцаре. Мистер Уизли, довольный произведенным эффектом, виновато посмотрел на жену, а тетушка Молли уже что-то там в уме подсчитывала. Определенно нам будет весело. В чем собственно дело? Так мы на автомобиле поехали на вокзал, чтобы отправиться в Хогвартс. Почему нельзя было воспользоваться камином, я так и не узнал, но лица старших членов семьи Уизли с утра были хмурыми. Что-то там у них случилось. Очень интересно, что именно могло произойти. Опять, наверное, шутки близнецов. Короче, мы прибыли на вокзал загодя и пошли к проходу на платформу 9¾. И тут случилось с нашим трио беда. Мы, как всегда, собрались аккуратно пройти на платформу во всей красе, то банально стукнулись лбами о колонну. Мой малый боцманский загиб стал на редкость актуальным в этой ситуации. Черт, ничего так не бодрит с утра Харальда, как незамеченный дверной косяк. Что случилось? Хоть вопрос Дадли и был риторическим, но Гермиона закатила глаза к небу. Да очевидно, что проход испортился. А я вдруг вспомнил о том, что в этом виноват один неугомонный домовой эльф. Ну, драка, я тебе глаз на жопу натяну и скажу, что так и было. Держитесь, эльфы, перенесите нас на перрон 9¾. Почувствовав рывок, словно я ухожу на волчью тропу, наблюдаю картину, как три моих домовых эльфа тащат нас к Хогвартс-экспрессу. И тут начинается невозможное, ибо на нашу тропу вторгается еще один эльф в попытке помешать нам. Зная, к чему могут привести такие игры, я резко кидаю в него астральным впитыванием. Наверное, в данном случае это единственный выход. Эта магия относится к разделу запрещенных для всех, кроме меня и мне подобным. Последовавший взрыв выкинул нас на платформу 9¾, где мы дружной кучкой повалились на перрон. Благо я не потерял сознание, так что, обернувшись, увидел, что кованые ворота закрытой территории магического вокзала превратились в воспоминания. Вокруг было полно пострадавших от компрессионной волны взрыва. Я и сам чувствовал себя так, словно получил контузию. Чертов Добби, когда я найду его, то буду по кускам рвать. Главное, чтобы теперь на меня не повесили это дело. В голове гул, но руки сами тянутся к соответствующим зельям, пока вокруг паника и непонимание. Вот перед глазами вижу, как Молли Уизли оказывает первую помощь детям, своим и чужим. Рядом крутится лорд Нот в попытке понять, что происходит. Дадли и Гермиона приходят в себя и начинают мне помогать. Кто-то додумался наконец вызвать Авроров. Кажется, это был дядюшка Артур. Короче, через полчаса шум поднялся страшный. Попали мы в оборот, как хуй в рукомойник. Авроры опросили меня, Дадли и Гермиону, после чего последовал опрос остальных свидетелей произошедшего. Сказать, что взрослые маги были злы, а дети напуганы, это значит не сказать ничего. Благо применение заклинания астрального впитывания обошлось без жертв. Да и никто так и не понял, что это я применил это заклятие, вот только почему оно дало взрыв, когда по идее нас должно было выкинуть в реальный мир. Приходится признать, что я что-то упускаю в этой реальности. Почему я так уверен в результате астрального впитывания при переходе волчьей тропой? Все очень просто. Эта запретная астральная магия создает эффект, похожий на антимагию из третьих героев, то есть в небольшой области вокруг цели настолько резко снижается концентрация маны, что никакая магия не пройдет. Даже Авада Кедавра бессильно погаснет. Откуда я взял эти знания? Ну да, темные боги просто так такое оружие не вручают в случайные руки. Надеюсь, никому здесь не придется объяснять, для чего служит астральная магия. Среди пострадавших вдруг прошло упоминание имени Гиппократ. И точно взрослые волшебники расступились перед колдомедиком в лимонной мантии, который начал осматривать пострадавших, быстро приводя их в норму. Да уж, с его уровнем силы ничего удивительного, но вместе с тем опасно. Такие спецы могут понять слишком многое. Даже с учетом того, что я смотрел на него боковым зрением, Гиппократ Смитвик все равно нашел меня глазами и хмуро окинул взглядом. Это вы оказали первую помощь пострадавшим. Целитель подошел ко мне и посмотрел мне прямо в глаза. Я на всякий случай врубил свою акклюментную защиту и ответил ему таким же твердым взглядом. Да, это были мы. Портал выхода в обычный мир взорвался прямо у нас за спиной, так что большую часть удара погасили наши амулеты. Между тем к нам присоединился чернокожий глава экстренного отряда Авроров, прибывших на вызов и, судя по всему, глава ДМП, так как эта женщина была близкой со Сьюзен Боунс по внешности. А Смитвик вдруг поморщился, потирая себе пальцами левой руки переносицу. «Молодой человек, что за маньяк ставил вам акклюментную защиту? Первое, что я объяснил своим кровным брату и сестре по технике магической безопасности, так это защиту разума. Так что ничего удивительно, что наша трия тут же ощетинилась в сторону целителя рунными цепочками с далеко не самым безопасным содержимым. Мистер Поттер, что вы делаете?» Кингсли Бруствер и Амелия Боунс сказали это в один голос, держа палочки так, чтобы можно было вмешаться в нашу дружескую пикировку с целителем. А ни хрен кому попало в мои акклюментные щиты лезть. Они мне от Волан-де-Морта достались целыми и дороги как память. При упоминании лорда судеб присутствующие закашлялись, а свидетели сего разговора поспешили удалиться, чтобы еще чего не услышать несовместимого с жизнью. Одно упоминание черта заставило овец дрожать. «Мистер Поттер, вы не боитесь называть его по имени?» Я удостоил негра своим печальным взглядом и подсокал языком, легко покачивая головой с грустной улыбкой. «Кингсли Бруствер, если я не ошибаюсь», — негр согласно кивнул. «Так вот, уважаемый, если вы так боитесь за свою анальную девственность, то у вас всегда есть шанс, даже если вас взяли в плен, просто воспользуйтесь техникой ниндзя». Говорят, они себе откусывали языки и умирали от болевого шока, не сказав ничего. От моих слов хрюкнул в кулак даже видавший виды целитель. Аврор стал менее негром, а лицо мадам Боунс сравнялось по цвету с помидором. А при чем тут это и темный лорд? Казалось, тупее вопроса задать сложно, но по елику ДДД любит отмалчиваться, то придется мне нанести свой удар. Здесь все просто. Когда некий Томас Марвел Редбл решил перейти на голубую сторону силы, то взял себе уголовное погоняло Волан-де-Морт, что с французского переводится, как «летающая смерть». Видимо, грибочки были особенно хороши, а его любовники ласковыми, так как, имея статус полукровки, этот гомосек-рецидивист решил бороться за права чистокровных магов путем терроризма и подрывной деятельности. В поля зрения попался жук-бронзовка, сидящий на раме вагонного окошка. «Ой, погодите, Рита, мы с вами еще поговорим». Я вам еще свой волшебный посох покажу, а пока слушайте внимательно. КХМ, а оклюментная защита от темного лорда вам как досталась? Во-первых, мадам Боунс, не оскорбляйте тьму, приписывая к ней этого ярчайшего представителя нетрадиционной сексуальной ориентации во всех смыслах. А во-вторых, это вам надо у моих покойных родителей спросить, что за ритуал был надомный проведен за день до того, как к нам в гости лысый змеи черт притопал. И допросите наконец-то Сириуса Блэка с помощью сыворотки правды, быть может он знает подробности, все-таки он мой магический крестный. А в-третьих, мне интересно, какого хрена целитель копается у меня в голове, точнее делает робкие попытки, сразу после того, как на меня было совершено покушение. Кажется, я переборщил с фактами, но раз есть возможность испортить власть придержащим день, то почему бы этого не сделать? Сделал политикам гадость, на сердце радость. Короче, день уже удался, а вот с директором надо поговорить срочно. А что касается Сириуса, то псину точно выпустит на свободу, а я этому поспособствую. Даром я что ли голосом умею пользоваться? Вот реализую потенциал, делаю добрые дела, как предки завещали. Как там говорилось, наносите пользу и причиняйте добро. А я это и исполняю со всей тщательностью, и не моя вина, если кто-то об этом забыл. Дальше аглицкие маги повели себя в полном соответствии с абсолютным отсутствием логики. Дзинч их что ли проклял или мамы в понедельник родили? Толпу школьников посадили на поезд и отправили в Хогвартс как ни в чем не бывало, только что вызванный отряд авроров велением мадам Боунс и присутствующих здесь лордов, входящих в Визингомат, был приписан к поезду для сопровождения школьников. «Я худею без диет», называется. «Отряд, слушай мою команду». «Все видели, что случилось. На дежурство выходи. Все как всегда. Собираем первогодок к себе в купе и охраняем как зеницу ока. Наше заколдованное купе молодых гриффиндорцев встретило меня, как старого друга. Очень приятно было присесть на мягкое сиденье и откинуться к стенке, мысленно и физически расслабляясь после столь необычного происшествия. Да уж, как-то вылетело из головы, что меня может атаковать это чудовище. Первым в купе вернулся Драко вместе с девочками-близняшками. Блондинчик выглядел растерянным, и это было видно, так как он дал мне понять мимикой лица, что не знает, как ему поступить. «Драко, ты нас не представишь». «Да, командир, это Гестия и Флора Кирео, они сами вызвались с тобой поговорить о чем-то». «Девушки, это наш командир, комиссар Поттер». Близняшки кивнули, протянули свои руки да так и застыли, ожидая моей реакции. Я, как полагается офицеру, встал из-за стола и, взяв каждую за ручку, обозначил поцелуй во внешнюю сторону ладони. Взгляды близняшек прошлись по мне словно рентгеном, и девушки изобразили поклон. Их синхронность мне показалась пугающей. Впрочем, близнецы Уизли и Потил выдают примерно то же самое, может быть не так ярко, но точно с похожей амплитудой. «Драко, отправляйся дальше, а нам побеседовать надо, только скажи мне перед уходом, у твоей семьи случаем нет домовика по имени Добби?» Блондин удивленно посмотрел на меня, но ничем этого не выдал. «Нет, и никогда не было». Посмотрев ему в глаза, я понял, что он не врет. «Вот это поворот называется. О, попал ты, парень, как кур во щип. Что же это получается? Дневника нет, Добби не был домовым эльфом Малфеев. Интересно, что еще выползет на белый свет после таких поворотов судьбы? Кажется, пиздец подкрался, а ведь еще эти странные близняшки нарисовались. А ничего так, симпатичные вырастут крали. Вот только я заранее сочувствую их будущему мужу, ведь такие точно выберут себе в мужья одного и даже смогут делить его. Так, что-то мысли не туда побежали. Я вас внимательно слушаю, девушки. Это правда, что ты уважаешь тьму? После такого вопроса я удостоил их куда более пристального взгляда, уж что-то мне показалось в них странным помимо синхронности. Батюшки святы, да это же темные валькирии. Ну то бишь пока это просто необученные девочки с ярко выраженной темной аурой. Вышел из лона матери земли нашей и уйду обратно, когда меня позовет лона исполненная клыков, и встречу ее с радостью, как сын возвратившийся в отчий дом. Трижды поклонюсь земле, воде и костям предков за то, что сохранили нас и воспитали от корней, чтобы цвела крона. Гестия и Флора переглянулись, пытаясь, видимо, вникнуть в суть моего ответа. Да, сломал девочкам привычную картину мира. Это нечто из таинств. Наверное, уважаемые шепчущие. Спокойно пожимаю плечами и смотрю на их реакцию. Да уж, играв, я знаю, что вы знаете, что я знаю, удалась. Девушки медленно кивают на мои слова, давая мне тем самым знак, чтобы я продолжал. Ваш отец послал вас, или это личная инициатива прийти ко мне? И то, и другое. Мы не хотим пойти на заклание, когда неназываемый вернется обратно к жизни. Нашей семье достаточно того, что старшие брат и сестра в Азкабане сидят на пожизненном. А вот это уже серьезная заявка на нечто большее. Теперь надо посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вы ищите кого? Учителя или сюзерена? А в чем разница? Делаю глумливое выражение лица. Думайте, девушки, думайте. Всем видом показываю, что разговор окончен, тем более, что в купе начинают возвращаться наши в сопровождении первокурсников. Так, вот вижу еще одних близнецов со светло-русыми кучерявыми волосами, которых привели Дред и Фордж. Знакомитесь, ребята, это наш комиссар, великий и ужасный Гарри Поттер. Комиссар, позволь тебе представить двух добровольцев, что сами тебя искали. Колин и Дэн, не скриви. Мой мозг сделал попытку осознать различия этого мира, но безуспешно. Видно, меня еще многое будет удивлять здесь. С другой стороны, хорошо, что не в Дамбегат попал. В этом мире директор вполне адекватный персонаж, который не страдает всякими заскоками типа «мой мальчик», а лимонные дольки я и сам не прочь навернуть, так же как и сырой лимон вместе с кожурой. Вот уж странно. Эх, будь я директором. Мысль показалась мне достаточно интересной. Может, в самом деле стать директором Хогвартса в будущем. Между тем двое из ларца, одинаковы с лица, живенько так начали балаболить о том, что как они меня рады видеть вживую, пожать мою мужественную руку, а далее по тексту пошли заверения в том, что как хорошо было бы оказаться со мной на одном факультете. Значит так, салаги, как говорится, ищущий да обрящет. А пока марш на верхнюю полку и не шуметь мне там, а то у меня руки чешутся пожать ваше мужественное горло. Следом вернулся Дадли, таща на буксире Джинни, которая уже успела вогнать моего дорогого брата в краску. Из коридора слышались смешки и дразнилки в стиле теле-теле-теста. Пришлось выйти посмотреть, кто такой смелый. Это оказались хаффлпаффцы. Сейчас, погодите, не волнуйтесь, дайте только боевое кадило возьму. Добрый доктор Гарри Поттер проводит сеансы живительной пиздюлины. Лечу по фотографиям, кодирую от курения, пьянства, наркозависимости и игромании. Снимаю венец безбрачия, гадаю на всем, помогу жизненным советам, а также оформить свадьбу или похороны. Смотрю боковым зрением, а зрители из соседних купе все прибывают. Я же перевожу взгляд на третьекурсников с Хаффлпаффа. Трое борзых таких мальчишек, ну я быстро понял, как их поставить на место. Ой, ребята, извините, у нас конечно свободная страна, но я представителей нетрадиционной сексуальной ориентации не венчаю. Раздались женские смешки из соседних купе, и троица шутников поспешила покинуть вагон, пока наблюдающие за этой сценкой еще чего не придумали. А между тем ко мне, оглядываясь по сторонам, подошел Седрик и напоролся на мой строгий взгляд. «Я внимательно слушаю тебя, мой старый друг. С чем пожаловал? Жалуйся». «Зачем жаловаться? Еще один англичанин попался на эту удочку. Что? Так все плохо, что и пожаловаться ни на что. Непорядок. Вообще-то я поинтересоваться хотел». Киваю ему в сторону соседнего свободного купе. Прохожу первым, по-хозяйски располагаюсь за столиком и указываю Седрику место напротив. «Интересуйся, тебе чай горячий или холодный?» «В меру горячий». Седрик уселся на предложенное место, замечая, как у меня из сумки вылетает термос с чаем, пара чашек и вазочка с печеньем. Вместе с этим я на правах хозяина разливаю по чашкам напиток. Одну протягиваю ему, а вторую чашку хватаю сам. Небольшое заклинание, и чай собеседника становится в меру горячим. «Так, что хотел?» Седрик замялся для виду, после чего заговорщически спросил у меня: «Ты правда можешь помочь со свадьбой? У вас с Чжоу все так серьезно, что ты хочешь старый обряд создания семейного союза?» Седрик утвердительно кивнул. Я лишь развел руками. «Ноль вопросов, но не раньше, чем невесте стукнет 16 лет. До того только помолвку по старым ритуалам могу организовать». Седрик удивленно по очереди сделал глаза по 48 копеек. Жуткое зрелище. А разве это не одно и то же? «Седрик, там если делать все по уму, то это целый комплекс мероприятий. А еще юридическая сторона вопроса всплывает. Я конечно понимаю, что любовь, морковь и все дела, но если ты хочешь все сделать по родовому устою, то там чокнуться можно, если в одно лицо всем заниматься». Седрик печально повесил голову. «Значит, нет. Я тебе не сказал нет, ты чем слушал. Просто я предлагаю вам хорошо обо всем подумать. Это шаг серьезный, и ты сам должен это понимать. Давай ближе к Самайну вернемся к этому разговору. Боги, ну что за наивные бледные вьюноши со взором горячим пошли нынче? Да если так разобраться, то подобные наивники во все века существовали. Вот уж действительно, век живи, век учись». Выглянув в коридор после того, как Седрик ушел, я мысленно вздохнул, глядя на очередь, что медленно сформировалась у места нашего разговора, и понял одну важную вещь. Дрида и Форджа срочно надо обучать родовому устою по части создания семейного союза, чтобы образ раздвоившегося кузена Итта был максимально полным. 31. Распределение порадовало нас попаданием на факультет Гриффиндор сразу двух пар близняшек. Криви и Крэу теперь носили красно-золотые значки принадлежности к факультету храбрецов. Также на факультет поступили два явно закадычных друга Эндрю Керк и Джек Слаупер. Не забыть этих гонять в хвост и гриву. Также довольно неплохой парнишка Ангус Мэтлок. Пометка на будущее, отличный снайпер. Даниэль Фарт, ну тут четко виден будущий прапорщик. Демильза Робинс, судя по ауре, явно удивит нас талантом целителя. Эмилия Тейлор тоже заслуживает внимания как боец поддержки. Почему при взгляде на нее возникает сравнение с ароматными и горячими булочками? Патриция Тейлор, ну тут сложно пока говорить о чем-либо конкретном. Про Джинни Уизли и говорить не стоит. Мой брат попал на полный пансион. Сочувствую. И все. Да уж, не густо в этом году с волшебниками. Сразу видно, что народ в ахере был в 1981 году. Вот тебе и результат демографический налицо. Нас на нашем курсе как-то больше будет. Ох, чую я странности огромные. Надо будет поднять подшивки газет еще раз и внимательно ознакомиться с картиной нападений на протяжении всей гражданской войны. Ну, а пока что новичками занимается Перси, который стал исполнять прямые обязанности старосты не для виду, а на самом деле. Карьеризм Персиваля закончился вместе с тем, как он согласился с моими предложениями. Вот так и создаются компромиссные фигуры в политике. Фаджу я еще припомню за все будущие события из третьей, четвертой и пятой книг. Сгною скотину в Азкабане вместе с Амбридж. Гермиона, сестренка, какой там у нас следующий урок? Гермиона удостоила меня ответа с видом оскорбленной невинности. Пара позати у нас после обеда. Мне захотелось завыть в голос, да только было бы странно делать это перед всеми в большом зале, не имея видимых причин для этого. Гилдерой Локхарт уже вызывал во мне желание пошутить по высшему разряду. Вот только я не припомню, чтобы покупал его книги. А там ведь собрание сочинений побольше самой Поттерианы будет. Уж такое эпическое событие, как покупка полного собрания сочинений, я бы точно запомнил. Да, недостаточно хорошо наше трио в этом году навело шороху на косой аллее. Хотя бы окно стоило разбить где-нибудь. И как я не додумался поджечь лютный переулок. Ну, посмотрим, что год грядущий нам готовит. Странное дело, но особого фанатизма в глазах Гермионы я не заметил, зато остальные девушки чуть ли не текли, особенно те, кто курсом постарше. Сразу видно, что на раскрутку себя любимого Гилдера денег не пожалел. Что можно было сказать о новом кабинете для занятий Зати? Это было логово самовлюбленного нарцисса, который завесил все стены в кабинете портретами себя любимого, которые без остановки восхваляли великолепного, могучего и прекрасного героя, рыцаря на белом коне, Гилдероя Локхарта. «Мама, роди меня обратно». Учитывая, что все представленные образы великого героя были в шмотках всех холодных цветов от бледно-голубого до ультрамарина, то в моей голове сами собой возникали мысли про тайный культ одной ненасытной личности или не менее любвеобильного персонажа-проповедника. «Товарищ комиссар, я, конечно, понимаю, что это сильно смахивает на логово слоанишитов, но не до такой же степени, чтобы себя пентаграммой осенять». Драко уже знал о принце удовольствий и, судя по всему, уже успел впечатлиться кодексом хаоситов. Мне даже интересно, а что покажет испытание Боггартом на следующем году обучения? Молись, Драко, чтобы здесь не оказалось логово хапсиэлитов. Тогда нас ничто не спасет. А кто такой? Пришлось прикрыть ему ладошкой рот, чтобы блондин не задал свой самый глупый вопрос. Могут же быть у человека странные фобии. Я, конечно, весьма толерантный персонаж, прямо как луналикая госпожа, но меня как-то не вдохновляют такие проповедники. Чай я не Брежнев, чтобы с Хапсилем в засос целоваться. Не смей произносить его имя вслух. Не дай нам боги, чтобы сюда явился еще и евангелист. Нам тогда Волан-де-Морт покажется детской разминкой. Гриффиндорцы и слизеринцы в ужасе уставились на меня, ведь им прекрасно было известно, что я нисколько не питаю страха перед змеемордым чертом или тем более перед великой восьмеркой хаоса, а тут вдруг боюсь произносить чье-то имя. Ясное дело, что дети впечатлились. Если вдруг встретим Богарта, я вам покажу, о ком говорю. Сами оцените весь ужас и безысходность, а также всю силу любви. Тьфу, я уже успела испугаться, а ты нас Дамблдором пугаешь. Панси Паркинсон, как всегда, испортила такую хорошую шутку, о чем я ей и сообщил. Не получилось на школьников нагнать ужаса и атмосферы таинственности. Бабах! Дверь в апартаменты учителя открылась спинка ноги, и на пороге показался сам Гилдерой Локхарт. Вот только в стоящем перед нами мужике не было и сотой доли от образов на многочисленных портретах. Аккуратные прямые длинные блондинистые волосы были стянуты на макушке в пучок и фиксировались непонятным аксессуаром. Камуфляжная полевая форма сидела на нем так же идеально, как если бы он был облачен в классический костюм-тройку, который, к слову, я сам не выносил на дух. Картина дополнялась аккуратными сапогами на ногах, в которые были заправлены штаны. «Добрый день, дети!» Картина была настолько контрастной от канона, что только жизненный опыт помог не потерять челюсть после такого явления героя народу. Признаться честно, я был весьма удивлен, а Гермиона и Дадли посматривали на меня и впервые, наверное, не находили во мне поддержки, не зная, как себя вести с этим странным персонажем. Впрочем, наваждение быстро схлынуло, не оставив и следа, а я уверенно расправил плечи. Как говорится, пожуем, увидим. Так что гриффиндорцы грянули вслед за мной. «Здравствуйте, профессор Локхарт». Слизеринцы от нас не отстали, так как им не хотелось показать, что они хоть в чем-то нам уступают. Наше приветствие произвело на учителя приятное впечатление. Гилдерой в театральном жесте поднял руки и хитро блеснул глазами и хищной улыбкой. «Вы первыми поприветствовали меня, как и подобает ученикам. Над громкостью и синхронностью, конечно, можно поработать, но я уже вижу в вас зачатки дисциплины. И мне это нравится». Локхарт начал свою лекцию словами о том, что не стоит верить слухам и брать за основу то, что якобы всем известно. Не знаю, кто ставил ему навыки актерского мастерства, но Гилдерой точно умел держать внимание публики. И не только девушки внимали ему сейчас, но и для юношей бледных со взором горящим учитель нашел слова, заставившие слушать его, затаив дыхание. «Я же словно почувствовал себя дома, и все-таки что-то в этой ситуации меня напрягало, потому как я нынче не старый ворчун Донавет, а Харальд Яковлевич Гончаров, то бишь Гарри Поттер, и я стал внимательно присматриваться к тому, что пытается до нас довести наш новый учитель».